Господин Аркен обещал, что если мы будем сидеть смирно, нас не тронут. Мятеж не выйдет за пределы предместий. А откуда он это знает? Он, должно быть, заключил с ними договор. Вынужденный, невольный. Да ведь такой договор — преступление. Это он говорит, чтобы их усыпить. Их усыпить или вас? Ганье снова ударил по наковальне. Это была его привычка, как другой, разговаривая, похлопывает себя по ляжке. И сказал: «Он прав. Вид у всех был пристыженный, запуганный и злобный». Дени Сосуа, потупя нос, заметил: «Если сказать все то, что думаешь, длинный вышел бы рассказ». «Так чего ж ты не говоришь?» — сказал я. «Чего же вы не говорите? Здесь все вы братья, чего вы боитесь?» «У стен бывают уши». «Как? Вот до чего вы дошли! Ганье, возьми свой молот и стань перед дверью, приятель. И первому, кто захочет выйти или войти, забей череп в желудок. Есть у стен уши, чтобы подслушивать, или нет, а только я ручаюсь, что языка у них не будет, чтобы доносить. Потому что, когда мы отсюда выйдем, мы выйдем за тем, чтобы немедленно исполнить то, что будет постановлено. А теперь говорите, кто молчит, тот предатель». Шум поднялся неистовый. Вся затаенная ненависть и боязнь пошли взрываться ракетами. Люди кричали, грозя кулаками: «Этот жулик Ракен держит нас в руках! Иуда нас продал, нас и наше имущество! Но как быть? Ничего с ним не поделаешь, за ним закон, у него сила, управляет он!» Я сказал: «А где он засел?» «В ратуше! Он там сидит день и ночь, для большей безопасности окруженной стражей из мерзавцев, которые его стерегут, а может быть, не столько стерегут, сколько сторожат!» «Так значит, он в плену?» «Отлично, — говорю. Мы первым делом немедленно его освободим. Ганье, отопри дверь». Они, казалось, все еще не могли решиться. «Что вас смущает?» Сосуа сказал, почесывая голову: «Это не шутка. Драки мы не боимся, а только Бриньон, как-никак, мы не имеем права. Этот человек — закон. Идти против закона — это значит брать на себя тяжелую...» Я перебил: «Ответственность. Хорошо. Я беру ее на себя. Можешь не беспокоиться. Когда я вижу, Сосуа, что жулик жулит, я первым делом бью его обухом по голове. Затем спрашиваю его, как его звать. И если это оказывается прокурор или папа, ладно, пусть так и будет. Друзья, поступите так же. Когда порядок становится беспорядком, то надо, чтобы порядок навел порядок и спас закон». Ганье сказал: «Я иду с тобой». С молотом на плече, с огромными руками, на левые четыре пальца расплющенный указательный отсутствовал, косой на один глаз, кожей черной, станом прямой и дюжей, как бочка, он был похож на шагающую башню. И все теснились позади, следуя за оплотом его спины. Всякий побежал к себе домой захватить аркебузу, резак или молоток. И я, признаться, не поручусь, что всякий вошедший вышел обратно в ту же ночь. Видно, иной бедняга не разыскал своих доспехов, потому что, говоря по правде, когда мы вышли на площадь, нас было маловато. Но кто не отстал, тот всегда молодец. По счастью, дверь ратуши оказалась не запертой. Пастух был так уверен, что его бараны дадут себя остричь до последнего, не заблеев, что и его псы, и он сам спали сладким сном невинности, отлично пообедав. Таким образом, в нашем приступе не было ничего, должен сознаться, героического —